Глава шестая. Венеция. Продолжение. За долгие дни плавания ноги у них словно отнялись и с трудом сгибались. Мостовая на глазах опускалась и поднималась, будто палуба идущего по морю судна. Вот перед ними столь непохожая на китайскую лодочку гондола, и они уже плывут, направляясь к дому по темным каналам. Ныряют под низенькие мосты. Как отличались эти мосты от тех причудливых сооружений, которые перекинуты через каналы и речки Суджоу и пышного Кинсая? Разве могли они смотреть на Венецию, поминутно не сравнивая ее с живущими в их памяти картинами Катая? Разве они в силах забыть вошедший у них в плоть и кровь многокрасочный Восток? И эти воспоминания, эти призраки былого, разве они не будут постоянно преследовать их? Вот они уже и добрались до своего отчего дома, который стоял, как пишет Рамузио, в приходе Сан-Джованни Кризостома, как он стоит и сейчас. Место это в те времена было прекрасным и очень почетным. И когда они приехали сюда, то их ждала здесь участь Улисса, в родной его Итаке. Когда он вернулся туда из-под Трои через 20 лет, его никто не узнал. Они постучали в дверь. Кто-то уже сказал им, что в их дом въехали, и преспокойно там живут родственники. Дверь открылась, но их не узнали. Путешественники уехали из Венеции почти 26 лет назад. И хотя смутные слухи об их странствиях сначала, может быть, и доходили до Венеции, с годами здесь все пришли к убеждению, что Поло уже нет в живых. Уверить своих родичей в том, что они, Поло, все-таки живы, оказалось почти невозможно. Время, тревоги и перенесенные испытания изменили путешественников до неузнаваемости. Цитата. «Что-то татарское сквозило и в их внешности, и в их речи. Говорить по-венециански они почти разучились. Одежда на них была истрепанная, грубая, татарского покроя». Конец цитаты. Обитатели дома Пола отказывались верить, что эти грубые на вид люди, нисколько не похожие на красивых, изысканно одетых купцов, отплывших в 1271 году из Венеции в Акру, те самые братья, мессер Никола и мессер Мафео Пола, и сын Никола Марка. Они так грязны, так бедно одеты. Было бы безрассудно верить им на слово. Среди домочадцев, разглядывавших у порога пришельцев, был, надо думать, и юный Мафео, единокровный брат Марка. Они никогда не видели друг друга. Марка даже не знала о его существовании. Мафео, как и сам Марка, родился после того, как их отец уже уехал из Венеции. Расспросы и сомнения наконец кончились, дверь распахнулась, и трое путешественников вошли в свой собственный дом. Что же вам еще сказать? Ведь предания о появлении Пола в Венеции напоминают сказки из «Тысячи и одной ночи». Из поколения в поколение передавалась легенда о том, что жалко рваной одежды мессера Мафео сильно раздражала его весьма опрятную жену, которую все же пришлось признать и принять своего супруга. Несмотря на то, что Мафео явно дорожил своими татарскими лохмотьями и берег их точно какую-то драгоценность, женяне внушали отвращение, и она отдала их нищему, подошедшему к двери, попросить милостыню. А когда в тот же день вечером мессер Мафео спросил свое дорожное одеяние, а нужно сказать, что там были зашиты все его бриллианты, жена призналась, что она отдала эти тряпки какому-то нищему. Мессер Мафео пришел в страшную ярость. Он словно одержимый рвал волосы на голове, бил в грудь кулаками и часами бегал по комнате, размышляя, как бы ему вернуть свои богатства. И он придумал, как это сделать. Рано утром он был уже у моста Риальто, в самом оживленном месте Венеции, где при большом терпении можно было дождаться и увидеть кого угодно. Мессер Мафео прихватил с собой волчок, и, сев в угол, стал запускать его, словно с ума спятил. Все, кто тут был, спрашивали его: «Что ты делаешь и зачем?» А он в ответ только повторял, как безумный, всегда одно и то же: «Бог захочет, и он придет». И эти его слова стали передавать из уст в уста по всей Венеции, и на каналах, и на рынках, и в церквах, везде, где только собирались люди и судачили между собой. Ибо сплетни и пересуды венецианцы любили издавна. Пошушукаться было первым удовольствием всех праздно шатающихся.